Глава 47. Решение проблемы «Прерванное движение к маме». В этой главе хочу поговорить о прерванном движении к маме. Это явление также известно как «прерванное движение любви». Если ваш ребенок ведет себя как неприкаянный, капризен, ходит кругами и не дает себя обнять или взять на руки, вроде зовет вас, но тут же отталкивает, значит, вы имеете дело с прерванным движением любви. Причины этого явления могут заключаться в следующих событиях. Мама ушла и задержалась дольше обычного. Ребенок ждал, беспокоился, выглядывал в окошко. Первая долгая разлука с мамой или обоими родителями. Мама или ребенок заболели и были госпитализированы отдельно. Мама подавила волну накативших негативных чувств, тем самым заблокировала все чувства, и ребенок потерял с ней энергетическую связь. Мама раньше наказывала и вдруг стала хорошей, а ребенок уже привык получать внимание через наказание и крик. И он не чувствует маму, которая ведет себя по-другому. Кесарево сечение также будет иметь впоследствии симптомы прерванного движения к маме. Разлука с мамой в первые часы после родов оставляет печать брошенности в памяти и в теле ребенка. Резкое прекращение кормления грудью. Самым быстрым и эффективным методом исправления всех этих ситуаций и улучшения состояния ребенка является удерживающая терапия. Применение этого метода требует большого мужества от родителей, но эффект превзойдет все ожидания. Есть два варианта проведения такой терапии. Первый вариант – со специалистом. Терапевт удерживает крепко ребенка лицом к маме в течение примерно часа. Соответственно, ребенок капризничает и сопротивляется в этот момент изо всех сил. И когда ребенок выбивается из сил и становится тихим и мягким, его передают на руки маме. Второй вариант – провести терапию самостоятельно дома. Мама может сама удерживать ребенка до тех пор, пока он не станет тихим и мягким. Хорошо, если ребенка мальчика будет удерживать отец, и затем, когда ребенок успокоится и его тело станет мягким, передаст его в руки маме. Но нужно запастись терпением и мужеством. В этот час ребенок наговорит вам разного и обвинит, в чем только можно обвинить. Начинать удерживание нужно как раз в момент, когда у ребенка начинается очередная беспочвенная истерика. Также нужно понимать, что от шума, производимого ребенком, будут беспокоиться соседи. В момент удерживающей терапии ребенок осознает силу родителя и крепкую связь с ним. В конечном итоге это дает ему ощущение, что он любим и его родители надежны. До момента сепарации, которая должна произойти в возрасте от 15 до 21 года, детям важно ощущать, что родители держат их крепко, а не «как будто». Если вы решитесь на такой процесс самостоятельно, необходимо довести его до конца и не бросить на полпути. После того, как сеанс удерживающей терапии завершен, ребенок обычно спит на теле мамы или рядом с ней. Его лицо озарено невероятным светом и выражает блаженство. Связь с мамой снова восстановлена. Он чувствует себя нужным и защищенным.